всех любящих Господа братьев, пришедших помолиться вместе, сердечно приветствую любовью Господа. Мы имеем великое преимущество всегда и во всех отношениях, как написано. Это то, что нам верено Слово Божие. Братья дорогие, Господь избрал нас для того, чтобы нести вот эту святую книгу, Библию в мир, в окружающий нас всяким злом, беззаконием и нечестием. Когда Господь пришел на эту землю, у Него было тоже поручение от Отца Небесного. И когда Он вошел в одну из синагог в Назарете, Ему подали книгу, Он открыл ее и нашел место, где было написано: «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Какое блаженное объявление! Какие цели и задачи объявил Христос на земле во всеуслышание через пророка Исаию некогда были написаны. Дорогие братья, Христос, как мы и понимаем все, был первым благовестником. И здесь так и озвучено в этих словах: «Дух Господен на мне, и Он помазал меня благовествовать нищим». Благовествовать. Тот, кто в духе своем имеет частицу этой благодати Божьей, благовестия, тот не может никогда и нигде молчать о том, что дивный Спаситель Иисус Христос, Сын Божий, пришел спасти грешников. Это благовестие, оно везде будет звучать, где бы он ни находился. Я помню, когда в 61-м году Господь послал такое чудное пробуждение, и оно было назначено как бы цель благовествовать, открыть Господа верующим сначала, потом всему народу, потому что забыт был Бог живой в народе. На это благовестие были брошены силы, чтобы заглушить, но не смогли. Многие из нас оказались в тюрьмах. Я, например, сразу был арестован и направлен в далекие места Сибири для того, чтобы там не благовествовать. Конечно, мне дали работу в сельском хозяйстве, сеять, пахать, пасти скот, овец совхозных. Какое-то время и это приходилось делать. А когда был отпуск, все же давали ссыльным отпуск, я, невзирая ни на что, не спрашивая ни у кого разрешения, как помолившись Господу, и благовествовал. Ехал в аэропорт, брал билет, ездил в Красноярск на общение, в Абакан на общение. Там в Черногорске рядом с Абаканом были некоторые верующие, там посещал. Есть такие там места, кто знает, там живущих братьев Абакан. То есть это Ададым, Ужур. И вот эти места приходилось мне также объезжать, обходить на поезде, где дальше на самолете. И вот все это время, находясь там, находил верующих, с которыми вместе благовествовал Слово Божие. Сильно противились противники и говорили мне: «Вот ты здесь, я тебе Бог», начальник говорит, «никакого у тебя больше Бога нет». Я говорю: «Не признаю никаких других богов, у меня Бог живой и истинный». Слава Богу, дорогие братья, что так мы озадачены, и благовестие, оно от Духа Святого. «Дух Господень на мне, Я понимаю, братья, что нам отчитаться или рассказать все невозможно за все эти годы. Только что-то вспомнить возможно. А за этот год, который прошел, Бог много милости явил для народа своего, для нашего братства. И эти последние дни, допустим, вот здесь, в Подмосковье, что было, когда мы также вместе с братьями решили конференцию провести по благовестию Московско-Приволжского объединения, Куско-Орловского и Северного объединения. Многие силы тьмы, власти негодовали на это. И очень сильно их раздражало наше решение, что мы назначили в определенное время, в определенном месте должны провести это служение. И все было направлено на то, чтобы оно было сорвано, чтобы не допустить. И когда я, как сказать, один, может быть, из первых пришел служителей на то место, где должно совершаться благовестие, там тенты были сняты, стояли одни конструкции. И когда ко мне подошел человек, зачем ты сюда пришел, я говорю, помолиться Богу, не будешь молиться, будем молиться Богу. И стал молиться Богу, он дал команду взять его в машину и увезти. И когда меня взяли за руки, левую руку закрутили и посадили в машину, увезли. Когда привезли в отделение, там спросили этих работников, а что только один, еще будут. Но через некоторое время Бог дал милость, меня освободили. Но так как, конечно, я сердцем не очень-то крепкий, физическим сердцем, стал чувствовать слабость, и эта слабость дошла до того, что пришлось меня увезти на скорой помощи, увезли. И когда везли, ну так, обыкновенно, по кочкам, не на подвеске, ничего, вот на топчание. Ну и у меня были сильные боли. Я думал так, ну, наверное, все же, какие бы ни были боли, но Господу больней было, и я должен терпеть и молиться, чтобы совершилось это благовестие. И действительно, когда привезли меня в больницу, там уже я окончательно стал терять сознание. Трижды было клинические приступы смертельные, по нулям давление. И всякий раз, когда молились Господу, тысячи молитв возносились к Богу. И это великое чудо и милость от Бога, что я пришел полностью в себя. На второй день, братья дорогие, я чувствовал себя превосходно, но, конечно, так как попал в больницу, уйти оттуда нельзя было. Пришлось там быть 10 дней. На третий день приходит врач, который принимал меня и говорит, «Поздравляю тебя с днем рождения 21 августа». Я говорю, «Благодарю сердечно». Значит, новая жизнь настала. Ну, сколько оно продлится, не знаю. Но, братья, мы вместе. Это очень радует мое сердце. И я благодарен Богу. Братья, хотелось бы сказать вот что. Да, какая чудная милость Господа. И уверенность в Его воле и в Его благословении. Когда мне принесли Библию на третий день, я открыл место, и мне попали на глаза такие слова из 118-го псалма, 77-й стих. «Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой – утешение мое». И я успокоился полностью, никаких последствий, буду жить. Так вот и пока, слава Богу, живем. Вместе трудимся, вместе радуемся, служение совершаем. Буквально я там пробыл 10 дней, от дальнейшего всякого лечения отказался. Я не мог пренебречь молитвы народа Божьего, принимать их там таблетки или смотреть на эти стены лечебницы. И я под выписку личную уехал домой. И сразу приступил к служению. В четверг, в среду вечером привезли меня. В пятницу я был на служении молитвенном. В воскресенье совершал заповедь Господню вместе с церковью. Братья дорогие, как хорошо, когда упование на Господа, когда видно рука Его и милость Его. Я хотел бы вот что сказать из этих слов. Первое, на первом месте стоит благовестие, о котором Господь засвидетельствует. Второе – исцелять сокрушенных сердцем. Когда благовествуем мы о Господе спасении, конечно, наступает сокрушение сердца, сокрушение духа. И для таких людей нужно исцеление, нужно утешение, нужно их уверить, что они прощены, что их грехи покрыты, что они спасены после глубокой веры. Господь простил их, и вот так служение совершается во всех этих отраслях. Я думаю, братья, может быть, не все мы охватываем и смогли охватить эти все вот пункты, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Делается какая-то часть. И очень хорошо, слава Богу, есть результаты. Братство растет, врата ада не одолеют его. Я хотел бы еще прочитать к нашей молитве чудесное слово благовестие, записанное к Титу во 2 главе, 11 стих и ниже. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Братья дорогие, когда мы вот входим в эту полосу или в эти, как сказать, рамки вот этого избрания Божьей благодати и нас, как радуется дух наш и сердце, что мы избавлены от всякого беззакония. Оно нас ни с какой стороны не угнетает и не страшит. То ли беззакония, которые творятся в этом мире, мы знаем, что все это должно быть, как Христос говорил и учил, что будут болезни, войны до конца, моры, глады и землетрясения и прочее. Когда другие какие-то со стороны недругов наших являются трудности, нас тоже это не страшит. Почему? Потому что мы у Бога особый народ, на особом счету. И Господне око наблюдает за каждым из нас, чтобы нас благословить и поддержать, потому что мы Его народ. Только будем помнить об этом, дорогие братья, на что и для чего Господь нас призвал. Для того, чтобы нам испытать полное благословение нашего общения, мы попросим милости нашего Господа, чтобы Он был с нами, чтобы Он благословил, и нам ни о чем другом не думать, как только о том, как Его прославить, как поклониться Ему и как исполнить Его волю, которую Он объявил для каждого из нас. Аминь. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты, но чтобы в ней среди земли скитаний найти следы небесной красоты. Но чтобы в ней среди земли скитаний найти следы небесной красоты. Нам жизнь дана, чтоб обрести спасение и всю ее Иисусу посвятить, служить Ему и в жизненном хождении,